Шриман Махапрабху, his бесконечно милостивый Шри Махапрабху, Шри Прабхупада Сарасвати Пад, его ближайший спутник Шри Сарасвати Пад, Прабхупада Сарасвати Пад, он молится, выражая свое сердечное желание: пожалуйста, дорогая Радхарани, дай мне даршан твоих лотосных стоп. Лотосные стопы Радхарани The signs of her lotus feet, that is her footprints, не оставляет следы are so beautiful, во всем so Раджа. Это такие прекрасные следы. Сарасвати Пад молится: дай мне даршан твоих следов. Он говорит: Шри Кришна подобен голубой туче. So beautiful, так прекрасен, and so blissful, так блаженен. Such is Mukunda. Такой блаженный Мукунда. He is ever new. Он вечно юный, and вечно новый. Whoever has deep love in their hearts, кто they always want darshan, имеет глубокую любовь в сердце, хочет даршан. Of this lovely Radha Krishna, этих прекрасных Радхи Кришны. These footprints of Radharani, эти отпечатки стоп Радхарани. Radharani's footprints are so glorious. Обладают великой славой. They are the treasure house of wonderful rasa. Они сокровищница удивительной расы. When will I get darshan of those footprints? Когда же я обрету даршан этих отпечатков ее лотосных стоп? Here we find that Srila Goswami Pad, he is praying that he should get darshan of Radharani's wonderful footprints. Так, Goswami Pad молится. In this divine dham, Vrindavan, in every nook and corner, we can find Radharani's footprints. В любом уголке мы обнаружим отпечатки стоп Радхарани. A pure devotee, whenever he sees Radharani's footprints anywhere in Vrindavan, he picks it up and he holds it close to his bosom. Касается их и прижимает к своей груди. He thinks that this is my tilak. Что это мой тилак? My tilak of good fortune. Это тилак великой удачи моей. And he touches it to his forehead. И он прикасается к колбу. Mother Earth. Мать Земля. Never allows Radharani's footprints to disappear. Никогда не позволит. From her breast. Стопам Радхарани исчезнуть. She loves these footprints. Потому and что she она thinks любит that Radharani is my Ishwari. Она думает, Радхарани моя Ишвари. And she likes to hold Radharani's footprints all over her body, but she thinks, oh, I decorate it so beautifully. These are tilak for my body. Украшения, они как раз нужны моему телу. Radhana never leaves Vrindavan. Radha никогда не покидает Вриндаван. And Mother Earth, she is saying. Моя земля говорит. That is why my name is Dhara. Вот почему моё имя Dhara means Dhara. To hold. Dhara значит держать. Я держу. On my breast. Отпечатки стопора Дхарани на своей груди. So, Vrindavan Dham is proud. Because how is Vrindavan Dham different from all other dhams? Он видит отпечаток всех, хотя бы пылинку со стоп Радхарани, но они не получают этого. Не могут обрести. Радхарани so glorious. Радхарани так славно. Брахма, Шива. Прославлено, что Брахма и Шива. They would love to have it, but they don't get any dust from our lotus. Хотели бы получить, но не получают. Удхав Махашай, описывается, был более немножко удачлив, он получил. And her lotus footprints, they are amazing. Ее отпечатки подобные лотосу удивительные. Почему? Are they called amazing? Почему они удивительные? Because Swayam Bhagavan, Rajendra Nandan, he is crazy after her footprints. Он без ума от этих Whenever he sees her footprints, когда бы он не увидел их, is filled with bliss, он наполняется блаженством. And he keeps on gazing at them. И он смотрит и смотрит на них. Он ходит по всем тропинкам Вриндавана. Gokula Chandra, he is intoxicated with love. Gokula Chandra, and he is walking on every pathway of Vrindavan, searching for Radharani's footprints. Отпечатки стоп Радхарани. And when Radharani, the dust of Radharani's footprints, they touch him, then he is feeling. Пыль со стоп Радхарани касается его. So lovely. Так замечательно, так прекрасно. So, there is a lot of philosophy. Есть тут такое философское. There is a lot of philosophy. Подоплёка. Behind this Radharani's footprint. Описывающая. Слава Радхарани и ее стоп. И сегодня мы... Не будем говорить о отпечатках стоп Радхарани. Мы сегодня особый день. Поговорим о Гирирадже, Аннакут Махотсаве. In this Rajadham, from ancient times, all the people have been celebrating Annakut. Все люди справляли Аннакут. And long, long time ago, in Rajadham, давно-давно во Раджадхаме, were to perform Indra Puja. Они собирались проводить Индра Пуджу. All people. Even Nanda Maharaj, все люди Nanda Maharaj приготавливались к Индра Пуджи, устраивались. Little Govinda, he was маленький Говинда подумал, that my father, he is мой отец such a wonderful devotee, такой прекрасный преданный, такой великий человек. И он так тяжело работает, чтобы устроить эту Индрапуджу, а этот Индра такой бесполезный, и он совершает сейчас аппаратку, готовясь принять поклонение от Враджаваси. Зачем это вообще все нужно? It may be that Indra has got thousands of eyes. Может, у Индры тысяча глаз по всему телу. He may have 1,000 eyes, but actually he cannot see. Хоть у него тысяча глаз, он слепой, ничего не видит. Не видит, что тут чистый преданный Враджаваси. Зачем ему эти глаза вообще тогда? Самые лучшие мои преданные, самые лучшие мои преданные Гирирадж. Announce to the whole world that how wonderful is this devotee of mine, Govardhan. Why I call him Haridas Varya? Поэтому я называю его Харидас Варья. Lord Krishna, he has declared three people, three of his devotees. Кришна назвал трех своих преданных Харидас. Юдхиштхира Махарадж, Удхав Махараджа и Гирирадж. Трех. Из них трех он сказал, что Гирирадж это лучший Харидас. Итак, маленький Говинда спросил Нанду Махараджа. Кому ты собираешься поклоняться? Какую пуджу ты собираешься проводить? И что будет результатом этой пуджи? Как нужно проводить эту пуджу? Нанда Махарадж, hearing all these questions, он услышал эти вопросы все, and his heart is filled with bliss, и его сердце наполнилось блаженством. That, о, my son, he is only 7 years old, мой сынок всего 7 лет от роду, а он asking, спрашивает so такие deeply. Глубокие вопросы. And Gopal was saying, Gopal that говорил, Papa, папа, those who are good people, хорошие люди, they don't do anything hidingly, никогда не скрывают secret, ничего. They do openly. Все, что они делают открыто. Only those who are kutil, только те, кто кутил, вы уже все знаете, что такое кутил. They are the only ones who do something hidingly. Вот такие делают все скрытно и скрывают свои истинные чувства перед другими. Иногда, конечно, хорошие люди тоже хранят секреты какие-то, но это лишь для блага других, чтобы защитить кого-то. Near the well-wishers, they never keep anything. Но перед своими друзьями никогда не будут скрывать что-либо. Papa, those who do not consult with their near and dear ones, Papa, and тот, кто, still they go ahead and do something. Тот, кто не советуется со своими родными и делает что-то сам по себе, то это нехорошо. So you should take advice. Of your well-wisher. Ты должен посоветоваться со своим благожелателем. А я твой сынок, и я твой самый лучший благожелатель для тебя. Ты должен мне обязательно сказать. Ведь буду все это рядом находиться и наблюдать. Я должен буду знать, что ты делаешь, зачем, почему? Нанда Баба подумал, о, мой Гопал, как он удивительно говорит, и он с любовью сказал, Гопал, это Индра Пуджа. С незапамятных поколений мы поклоняемся Индре. Смотри, мы должны это делать, потому что cattle, herd, cowherd мы people. Пастухи. So Indra, he is giving rainfall. А Индра дает дождь. Then grass is growing. И трава растет из-за дождя. And then our cows are eating the grass. И коровы едят траву. And then our cows will be healthy. И тогда наши коровы здоровы. So we must worship. И мы обязаны поклоняться деватам, которые управляют различными силами природы. So once a year, и раз в году we worship on today's day, вот на этот день мы поклоняемся Индре, пуджу проводим. So Gopal said, Gopal сказал, Papa, папа, see, посмотри, in this world, в этом мире if some people have suffering, если люди страдают, written in their karma, из-за своей кармы, из-за своей судьбы, то что может сделать Индра, чтобы их освободить от страданий? Ничего не может сделать. А если есть какое-то счастье, которое записано в нашей судьбе, карме, то Индра тоже не может это остановить. Индра не такой уж и могущественный. Индра обязан давать дождь. Индра вообще не имеет никакого отношения к нашему счастью или несчастью. Мы сами зависим от своей кармы. Если я совершал плохую деятельность, то как я буду счастлив? Я просто буду получать плохие результаты своей кармы. И он, Индра, не сможет мне помочь. So, I feel that our я так понимаю. Most well-wisher is Govardhan Mountain, because Govardhan Mountain is giving us all the green grass, trees with fruits, гора Говардхан. Он дает нам зеленую траву, деревья с плодами. Мы туда отводим коров пасти, и мы там служим браманам, риши, чистым преданным. И по его милости, благословению мы станем счастливыми. So, the Lord wanted that one thing would be to итак, Господь хотел tell the world that there is no need to perform. В первую очередь сказать всему миру, что не нужно совершать Индра-пуджу. Он хотел сломать этот ритуал поклонения Индре. А второе, то, что он хотел установить славу Гирираджа Говардхана. Господь известен тем, что может в одной игре может множество целей достичь сразу. So he told his father that Papa, whatever you have arranged for, Papa, no need to make any changes. Все, что ты устроил для этой пучи, не надо ничего менять. Все это используй для поклонения Гирираджу. And over here now you have cooked so many sweets. Приготовил столько сладостей, ладду, питы, пури. Now only rice has to be cooked. Сейчас еще осталось только рис приготовить. Так что приготовь побольше риса, и мы сделаем огромную гору риса. И мы это предложим Гирираджу. Это самое лучшее подношение. И ты пригласи всех браманов, риши. And then all these food will be prepared, and когда till everyone to prepare пища rows after rows of puris, готова, and big pans of kheer, and вели приготовить множество рядов пури, и чтобы кхир тек потоком, и все это мы предложим Гирираджу. And who all the people who come? И все люди, the которые Brahmans, придут. The Munis, Брахманы, the poor муни, people, бедные люди. The lowly born people, whoever comes here today, рожденные люди, все должны быть накормлены досыта, все должны быть удовлетворены, и нужно еще будет отдать дакшину всем, всем преданным. Это самая замечательная вещь во время любого фестиваля. So, Nanda Maharaj told. Так Нанда Махарадж сказал. Hey Gopal. Hey, you are so intelligent. Ты так разумен. And we can understand. Мы можем that понять, Govardhan что Говардхан is the best лучший. Being. You are the goal of our life. You are царь. Our all in all. Лучший среди всех. You are our most loved person. Ты and наша you know цель. We have full faith that you are our best well-wisher. Ты so все для нас. И ты самый лучший наш доброжелатель. И все, чтобы ты попросил нас, мы, конечно же, поступим, как ты хочешь. И Говардхан приносит счастье нашим коровам. И, естественно, мы последуем твоему совету. Кирирадж – это наша любовь. And when this news spread in Brajadham, all Brajavasis were so happy because everyone loved Giriraj. И когда эта новость облетела в Радж, все Браджаваси были счастливы, потому что все любили Гирираджа. Все коровы, буйволы скакали радостно. Все прям с нетерпением ожидали, как было поклоняться Гирираджу. И там столько было приготовлений, сладостей из молока, творога, из рис разные. Другие приготовления. И по желанию Кришны множество блюд было приготовлено. And then Nanda Maharaj, he rode on an elephant, and there was Krishna, Balaram, Bhaguri Muni. Nanda Maharaj, they came, all of them. Провозгласил громко, как слон, и все Кришна, Баларама и Бхагури Муни собрались рядом, и все враджабаси страшно быть. Singing, glory. Фестивали мы пели там и славляли. Нарада Муни танцевал там, прославляя Гирираджа. And all Brajavasis, they were just festivity, colorful everywhere, all around Gira. И Брачабаси праздновали вокруг. And Narada Muni. Говардхана. Все так полно красок было, и Нарда Муни танцевал на вине и играл. You know that Swayam Bhagavan Shri Krishna today he is going to worship Giriraj. И он сказал: What are you doing here in Kailash? Come. Шиве, что ты тут делаешь? Сейчас Кришна будет поклоняться Гирираджу. Иди, пойдем посмотрим вместе, наслаждаться будем. Там сам Бхагаван пир приготовил. Пойдем. Махадев узнал об этом и обрадовался очень сильно. И он напился. One gallon of И еще там приправил это ядом, Атура. И вскочил на своего буйвола и помчался, и кричал в великом блаженстве на своем буйволе в славу Господа. And then he also took his associates, Nandi, Bringi, everybody, come. И все спутники также, они Нанди, Бринги, пойдем. И все полубоги пришли туда поклоняться Гирираджу. And even the great mountain Sumeru, даже великая гора Сумеру приняла форму человека и там ходила среди Вриджаваси. This was so amazing. Так удивительно. This Гирирадж Пуджа. Это пуджа Гирираджу. And the Brahmins, they hundreds of them, they were performing the yagya, they were chanting the Vedic hymns. И сотни брахманов проводили ягью, ведические гимны читали. And the Vrijavasis were so much engrossed in all pleasure, actually in happiness, that who was actually doing so much of cooking? Были так погружены. It was all done by Krishna only. The Vrijavasis were thinking, I'm doing something. But it is not like that. Krishna, которые готовили, думали, ну мы тут что-то делаем, устраиваем. На самом деле Кришна все устраивал. The Brahmins, they came and they started serving, doing Giriraj seva. Брахманы пришли и стали проводить поклонение Гирираджу. И там rice was cooked. А было приготовлено горы риса. And безмерные horns were getting filled with ghee, with kheer. And пруды были наполнены ghee и kheer. So many sweets. И там много сладостей. And none of the Vrijavasis ever came to know that how this was done, because it was all done by Krishna. Никто из Вриджаваси даже не знал, как это все было сделано, потому что все Кришна сделал. All the cows, they got decorated and they came there. И все коровы были украшены и были там. В этот день никто не был грустен, все были счастливы. И брахманы стали предлагать бхогу Гирираджу. И тогда Гирирадж проявил себя. And he was so radiant, huge form. Это была огромная форма. Actually, it was Krishna himself who took the form of Giriraj. Кришна, который принял форму Гирираджа. И он давал даршан всем в форме Гирираджа. He was showing that there is no difference between him and Giriraj. Показывал, что нет никакой разницы между ним и Гирираджем. Smaller than everybody. Гопал был маленький. Bigger than everybody. А тут был огромный Гирираж, который был больше всех намного. And all people, they were so much amazed when they saw this huge sparkling form. И все люди были поражены, видя эту удивительную форму. Кто это такой? All were hypnotized. Они все были зачарованы. Even the demigods, даже полубоги смотрели на него. And Govinda asked him, Govinda, who are you? Спросил, кто And ты такой? One deep thundering voice, Giriraj replied, I am. И очень Giriraj. Глубоким голосом Гирирадж ответил, so я Гирирадж. Papa, и Говинда сказал, папа, ты видишь? He is Giriraj. Every year you were offering bhog to Indra. Посмотри, папа, ты каждый год поклоняешься Индре. But see how Giriraj appeared. Но теперь посмотри, как Гирирадж сам проявился. And now when the bhog was offered, oh, it was wonderful the way Giriraj ate. И когда бхога было предложено, это так вот удивительно, как Гирирадж все это скушал, он тянул свои руки, пытался кушать. Гурудев показывает, он вот так все это, огромную порцию риса закидывал. Одну гору за другой, одним закусом. И он показывал так пальцем, ты, Индра, смотри, каждый год мою пхогу ел до сих пор. Я тебе покажу. Our Goswami Pad has written that how the small sparrows they jump if there are some grains are falling, how they jump from one side to another, and they just pick up the grain and eat. Когда зерна рассыпаны, воробьи прыгают и хватают. So in the same way, this. And how they just pick up one rice and gulp down. Они одну рисинку могут схватить и проглотить. Jumping from one part to another, and he was just picking up one entire dish. He was picking up and just gulping down. Прыгал от блюда к блюду, и он захватывал огромное блюдо и закидывал. And his face became so radiant when he was eating one item. Наполнялось and таким each item блаженством. Was huge preparation, huge quantity. И там каждое блюдо это огромное количество. The old people, they were watching with their mouth open. They were amazed. They had never seen anything like this in all their lives. Старые люди смотрели с открытым ртом, они никогда такого не видели. The young people, they were amused. Молодые люди просто забавлялись, смеялись. They were scared and they hid their face in their mummy's lap. Детишки испугались и стали прятаться за маму, и лица прятать. Раджавасы были счастливы видеть, как Гирирадж кушает, они думали, надо было больше приготовить. Мы не приготовили, то надо было больше ему приготовить. И Гирирадж тогда протягивал руку этому человеку и брал у него то блюдо, которым он думал, которое он хотел приготовить. From lakes. И он одним глотком выпивал воду из озер, чтобы запить. Before that, if some Brajavasi felt like this, that I should have brought some more puris. I kept at home. И когда Брачаваси думал, надо было больше пури принести из дома сюда. Он так все скушал быстро. И тогда Гирирадж протягивал руку прямо на кухню этого человека и забирал. Это то, что ты больше приготовил, там оставил? Хорошо, я это взял тоже. И когда он закончил, Гирирадж стал омывать свой рот. Всей водой из всех озер, которые там были. И он хотел еще зубочисткой почистить зубки. И он взял, вырвал бамбуки. Пару бамбуков он сорвал и между зубами почистил. After he cleaned his teeth, now he wanted to rinse his mouth. Теперь, почистив зубы, он хотел прополоскать. И когда он сплюнул воду, она ушла за километр оттуда, и там выросла высокая зеленая трава. Говинда сказал папе: смотри, ты беспокоился, что если Индре не поклоняется, трава не вырастет. Смотри, он только сплюнул воду, и везде трава выросла зеленая. Так что ты так беспокоился, как чем ты накормишь коров, а тут на целый год тебе хватит. И все были счастливы, так поражены. И они хотели предложить пан ему не то, что там чуть-чуть, а очень много, много пана. И вот Гирирадж подхватил этот весь пан, огромное количество. И когда он жевал его, то рот его выглядел как сияющий, как солнце. Теперь нужно было провести арти. Ой, мы только что тут видели такое сияющее все. Как мы с лампами будем предлагать что-то? Thousands of torches on the tip of the bamboos, big torches. Тогда они решили предложить огромные факелы на концах бамбуковых палок, и тысячи они должны таких фитилей. И Гирирадж сложили руки. Мы-то слышали, Гирирадж, что ты так велик, но теперь мы своими глазами сегодня увидели. Пожалуйста, всегда будь доволен нами, заботься о нас. Пожалуйста, скажи нам, что ты еще хочешь, чтобы мы сделали для тебя. Гирирадж сказал: я обещаю вам, что всегда буду защищать вас. Я всегда буду кормить ваши коровы. Nanda Maharaj, Vrishabhanu Raja, I will always keep their treasures filled with gems, jewels. In Vrindavan, nobody will want any, will never lack anything. I am your God. В чем-то нуждаться, я ваш Господь. And everybody said, yes, Gururaj. И все сказали: да, Gururaj. We will always worship you. Мы всегда будем тебе поклоняться. And Gurudev said, и Гирирадж сказал, that whoever shows contempt towards me, кто будет пренебрегать мной, kill him like a snake. Я буду убивать его как змея. Yes, Gurudev. Now we want to know, да, Гирирадж, what мы is хотим the best знать, favor you would like to теперь, have? Какую самую лучшую севу ты хотел бы получить? Как, что тебя больше всего удовлетворит? Гирирадж сказал, лучшая сева мне, вы должны делать парикраму мне. So after this, everyone they paid obeisance. Все Govinda also принесли поклоны, obeisance. И Говинда тоже принес поклоны. Because here, of course, he was only Nandanandan. Потому что он ведь просто здесь Нанданандана. And then they served first all the Brahmins. They fed. И они служили прекрасно, в первую очередь, всем браманам, накормили их. All the relatives then. Всех родственников затем. And then whoever came, the потом poorest of the всех poor, гостей и всех самых даже бедных whoever, людей, кто бы там the ни был, lowest people, даже падшие люди, everyone was fed very все были накормлены, очень замечательно, все живые существа были накормлены, и всем раздали подарки. So, whoever were elder, те, кто были старше, Говинда принес поклоны, и он выразил любовь всем остальным. И когда они покушали, они начали парикраму. Молодые люди танцевали, пели, играли на музыкальных инструментах. Старые люди или немощные, они ехали на повозках, и все делали парикраму вместе. Две группы было. Одна группа пела. Гирипуджена вихитанкина. Who did perform Гирирадж worship? Кто совершал пульну? And another group was replying. The one who killed Акхасур. Группа отвечала. Тот, кто убил Акхасура. Гирипуджитан вихитанкина. And the other group was replying. The one who killed Тринаварта. Вторая группа отвечала. Then again first group would ask, Гирипуджитан вихитанкина. And the second group was replying, the one who delivered the Ямаларджун. Тот, кто освободил Ямаларджуну деревень. And when the first group asked that Гирипудже вихитанкина, the second group answered, the пропела, one who caused the fear so much. А вторая группа пропела в ответ, тот, кого Камса очень сильно боится. И так они танцевали, и пели, и проводили парикраму Гирираджу. Все вриджаваси плавали в экстазе, славляли Кришну и Гирираджу. Indra was very angry. И вот теперь Индра разгневался, потому что его пуча. Because the samvarta clouds, which are the clouds which are called only during the destruction. И вот он позвал тучи, которые он обычно использует только во время всеобщего затопления. They are of various colors, not the ordinary clouds. Это такие особые облака разных цветов, необычные. И он сказал, пучи, эти вриджаваси такие глупые. Они, как они послушать могли этого мальчика? Остановили мою пучу, поклоняться стали не мне. Как они могли быть глупыми такими? He is talkative. Этот мальчишка, he is ignorant. He knows глупый, болтает и не знает ничего. So goddess Saraswati, she was very scared. А богиня Сарасвати испугалась, когда услышала эти оскорбления Индры. Она подумала, о, этот парень такие парадхи совершает. Пожалуй, мне нужно изменить значение каждого из произнесенных слов. И когда Индра произнес слово, что он невежественный, то Сарасвати изменила смысл его. Что этот невежественный значит, что у него так много знаний, что ему даже не надо ничего еще больше знать. Итак, Индра послал тучи. Flood entire Vrijavaha, destroy it. И уничтожьте. I am also now going to go on elephant back. And next I will be throwing, I will be showering thunderbolts. На своем слоне и кину молнию. The sky became dark. И облака стали темными во Враджа. And rain started falling. Each drop of rain was big like one elephant. Капли были размером как слона. They were just striking like spears on the earth. И они молотили по земле, как молот. И все вриджаваси сбежали с Кришны. О, Кришна, we are surrendering unto you. Мы предаемся тебе, принимаем у тебя прибежище. Now see what Indra is doing. Смотри, что Индра тут затеял. So Krishna said that it is my duty. Кришна сказал, это мой долг защитить любого, кто прибежит у меня в прибежище. И он сказал Вриджавасе, пойдем. Мы поклонялись Гирираджу. Мы пойдем только к нему и будем ему молиться. Мы поклонялись тебе, и из-за этого теперь у нас столько проблем. Ты сейчас должен нас защитить. И все Вриджавасе пошли к Гирираджу. И они предались Гирираджу. And then, what did he do? Just as a small boy picks up a light umbrella, in the same manner, just on the little finger of his left hand, он левой рукой мизинчиком приподнял Гирирадж. And then he started calling. О, папа, о, маме, все, идите сюда, ведите коров также. The whole creation can come under this Giriraj. I have made place for everybody. Тут спрятаться, я тут место всем приготовил. Pet animals, и все зашли с домашними животными, детьми, все под Гирирадж прятались. И полностью свободны от какого-то неудобства. Они уселись и стали смотреть в Буддоподобное лицо Кришны, они были счастливы. И они вкушали мед его лица. И 7 дней пролетели незаметно. Они даже не знали, как это время прошло. Everyone forgot everything else, all the tension and worry, and they did not even realize. Все забыли о каких-то беспокойствах, неудобствах, что там якобы какое-то было проблема или что-то там. И что Кришне приходилось держать гору. Но только не мама Яшода. Мама Яшода беспокоилась, глядя на Кришну, мой Гопал такой маленький, он голодный, и он держит эту гору. Эй, Нанда Махарадж, что вы тут, пастухи, взрослые, смотрите? Он же маленький и проголодался. Ну-ка, подержите гору сами какое-то время, а ты, Гопал, сойди, я тебе молока дам. Yes, yes. The Gopal said, "That's right, that's right." Gopal говорит, да, and да, they all конечно. Came forward with their sticks and said, "Gopal, leave, leave, go, go to И они подняли палки и сказали, "Gopal, давай, давай, иди, возьми мне молока и вернись." No. Gopal сказал, нет. You know what Giriraj is telling me? Знаете, что Giriraj мне говорит, ты ведь тот, кто поклонялся мне, просто провел всю эту пуджу, поэтому если ты меня оставишь, то я упаду. Так что, мама, я ничего, я не страдаю совсем, не голоден. Я совсем не чувствую тяжести, как будто это кусочек пуха на моей руке. Исаки пришли и сказали, брат Каная, что такое с тобой? Ты что, не можешь передать Гирирадж Шридаму или Субалу? Они ведь сильнее тебя. А мы можем пока помассировать руки тебе и стопы, и потом снова будешь начаться. Радарани там была. Среди всех группы. Она была очень счастлива. Ой, так трудно получить дальше в какое-либо другое время. Все старшие всегда вокруг, и мне никак не выйти к ним и увидеть. А сегодня мы можем смотреть на него без всяких препятствий. Мы можем подойти прямо смотреть на него. Both of them, they were gazing at each other. They were filled with bliss. Смотрели друг на друга и наполнились блаженством. So Radharani was saying. Радхарани сказала. Oh, Гирирадж, you are so merciful. О, Гирирадж, ты так милостив. But at the same time, she was also thinking that, yeah, I got his darshan. Но также она думала. He's holding one big mountain. Да, я получила его дальше, но как? Ведь он держит огромную гору. О, Гирирадж, пожалуйста. Please become light as cotton. Don't стань hurt my beloved. Полегче, совсем как пух, не предоставляя тяжести моему возлюбленному. И так Радхарани выражала свою любовь. И 7 дней и ночей пролетели незаметно. Во всем творении не придумать больше Айшварии, чем поднять Говардхан. Сколько там действительно вот богатства, великолепия в этом. И Индра посылал огромный дождь. Это все равно, что какие-то жемчужинки капали на него и раскатывались. And ultimately he commanded the 49th по сторонам. Wind, and he said, which is very, very strong wind. Затем он Индра скомандовал ветру, чтобы тот справился, иди и сомни всех в Риджабасе. И прилетел огромный ураган. Но он вернулся и сказал, Индра Махарадж, what is happening down there? We don't know. Ой, что там внизу происходит, мы даже не знаем. Но Гирирадж каким-то образом приподнялся. Мы видим, что он чуть-чуть приподнялся. И это похоже, что этот мальчик там под этим холмом. Индра, как это возможно, чтобы какой-то мальчишка поднял? Поднять. Нет, просто, видимо, он наелся, этот Гирирадж, и его желудок полон, и он теперь кажется более высоким. Сегодня я их разобью в щепки всех своими молниями. И он забрался на белого слона Айравату и стал. And every moment there was dust, thunderbolt after thunderbolt was striking Гирирадж. Он стал посылать молнии, и молнии стали ударять Гирираджа вместе с сильным дождем. И он послал другого посланника посмотреть, что там эти люди убиты уже или нет. Посланник вернулся и сказал, Махарадж, о царь полубогов, nothing has happened. Ничего там не происходит. Ничего. Забудь вообще. Сломать on that hill, гору. Even they are walking happily. Даже кто-то so там, в общем, кто-то ходит даже счастливо. Даже какие-то животные ходят счастливо. Без проблем по горе. видимо, это действительно Верховная Личность Бога, ведь я так старался, думал Индра. И он испугался и подумал, надо отсюда бежать. And the best thing what happened is that for 7 days there was this heavy shower, was very nice. Rajadham just became clean, sparkly. Одна замечательная вещь была в том, что because after all so many asura and all этот дождь был подобен душе по такому, который очистил весь Вриндаван. И все-таки тут же много демонов уже было, а теперь вся земля очистилась, позеленела, стала подходящей для Расалилы. И теперь Кришна позвал папа, мама, Саки, о все гопы. All rain has stopped. Everything is calm and quiet. Дождь закончился, и теперь все преобразилось в красивом. И тогда все вышли аккуратно наружу, и они обнаружили, что Раджадам был такой прекрасный. Кришна аккуратно положил Гирираджу на место в точности, как он был до этого. А теперь Девраж Индра был испуган. Что теперь со мной будет? Не жить теперь. Он спросил Господа Брахму, что делать? Brahma said, "You have 1,000 eyes." Brahma сказал, у тебя 1,000 глаз. Human beings, they can see even with one eye. And you could not see with 1,000 eyes. Способны одним глазом даже видеть, а ты тут 1,000 не можешь. He is the supreme being. Разглядеть, что ведь он же высшая личность. Please go away from here. I don't know anything. Иди отсюда. I don't want to be connected with you. Я ничего не знаю. Не хочу с тобой иметь дело. He went to Mahadev. Тогда он отправился к Махадеву. Смилуйся надо мной. I know I have committed a big sin, я знаю, but что я now what do I do? Совершил грех. Ну что делать теперь? So ultimately he got a good advice. В конце концов, that is, he should он получил хороший совет. Take что ему нужно взять гомату, сурабхи, корову. Потому что Бхагаван это Гопал. Он защищает коров. Поэтому он пришел с сурабхи матой, божественной райской коровой. Принес поклоны Гопалу. Гопал сидел там на камне. And then Surabhi Gomata, she bathed with her milk. Омыла его молоком. And then Surabhi Mata, she kept his name Govinda. И Сурабхи Мата провозгласила его имя Говинда. They did abhishek. И они сделали абхишеку. And then Indra, he repented. Индра he раскаялся, asked for forgiveness. Стал просить прощения. And Bhagavan told him that, oh, go back to heaven. Ему, ну ладно, иди на небеса. You do nicely. Правь хорошо. And from next time, don't create so much nonsense. А в следующий раз не don't bring such stupid не делай things in your head. Таких глупостей, не держи в голове so, таких. Indra, he went back. Глупости. Индра ушел спокойный и удовлетворенный в сердце. Когда Брахма приходил сюда, тоже, когда он украл коров, телят и мальчиков, Brahma, he did not commit so much offense. Но, и он произнес столько много молитв, а тогда. Но Кришна не принял их всерьез, потому что, хотя он не совершил сильный апарадхи, он всего лишь навсего украл спящих коров и телят, телят и мальчиков. Но Индра, он такой серьезный апарадху. Такой серьезный аппаратку совершил, а Кришна так его легко простил. Но Ачарья объясняет, что Брахма увел его возлюбленных от него, а благодаря Индре все возлюбленные собрались рядом с ним. И вот под Говардханом он смог встретиться с Радхарани, непосредственно обменяться взглядами. Это невозможно было в другой ситуации. То есть настолько это было для него приятно. И наши ачарьи описали славу Гирираджа. Итак, Бхагаван сам поклонялся Гирираджу. Итак, вот люди сейчас совершают парикраму, поклоняются. И сегодня они предлагают Анакут, горы риса. И прекрасный шлока из Радхарасы Судханицы, которую мы вначале читали. По милости Махапрабху мы продолжим ее попозже, в следующий раз. Thank you.